среди огней дней, тусклых красок, ярких снах наяву, человек сильней, не одевая масок, он звучит гордо, прилюдно опуская желающих зваться паскудами, по скупым объятиям родного района, в стонах оставаться верным, честным словам самовоспитанных мыслей, самообделенной душе всегда готов дрожать, тереть один асфальт, каждую ночь любить солнце, но получать от фонарей тепло, впитывать ненависть испуганных взглядов, молча помогать и искренне дарить мысли, улавливать в каждом миге смысл жизни и тени того, кто мог сам, но шептал на ухо всем пророкам. Нужны ли мысли обществу эгоистов? Везде вопросы, ответы на пороге. Видимость стен и очертания тех, кто изжигает деньги в потустороннем. Все свои дни питаться болью, получать кайф, играя с судьбою, любить в честных чувствах ненависть, замешивать стоны в кровь сонной, ждать, когда упадет на землю небо, выдумывать зло во всем светлом, убивать не пустым взглядом вдаль, не чувствовать тело, но дышать. Совершенствовал себя не ради похвалы, и вдруг стали не нужны взгляды вокруг. Правда зарезала слух, их ведь все одиноки, и убегать некуда, терять нечего. Каждый служит лишь себе, громкий смех пугает, ведет чертой вокруг. Не мешают этого мира звуки, и каждый из слуг виден как под лупой, и они все слуги друг другу. Один свободен, никак не предсказуем, в муках слаще, эхом перед зеркалом, с чаем в руке встречать рассветы. Свело ногу, но есть свои методы. Сны ворочали в парке под тусклым светом, в них был туман ночи, невесомость свечи и чувство нежности с кем-то нужен все-таки кто-то, чтоб почувствовать себя мягче камня, на новом уровне, в тех облаках летать, в два раза больше мыслей и многогранней мир. Кайф от взлома чужой нервной системы, но чувства причиняют слишком мало ран. Важна боль, чтобы достичь нирваны, отдаление гордо дрожа по стенам, и снова стирать асфальтом кеды, одиноко любить жизнь в стонах, главное наполнено мыслями и страхом, потерять последний страх. Все свои дни питаться болью, получать кайф, играя с судьбою, любить в честных чувствах ненависть, замешивать стоны в кровь сонной, ждать, когда упадет на землю небо, выдумывать зло во всем светлом, убивать не пустым взглядом вдаль, не чувствовать тело, но дышать. Свои дни питаться болью, получать кайф, играя с судьбою, любить в честных чувствах ненависть, замешивать стоны в кровь сонной, ждать, когда упадет на землю небо, выдумывать зло во всем светлом, убивать не пустым взглядом вдаль, не чувствовать тело, но дышать.